Глава 7. Как связаны ожидания и сепарация. Существуют практики медитаций, йоги, а есть практика рефлексии. Вы раз за разом задаете себе вопрос, что со мной происходит прямо сейчас. И практикуясь, вы начинаете хорошо отслеживать свои внутренние процессы. Процессами я называю чувства, нужды, когда вы осознаете, что вам нужно в какой-то момент, что вас разозлило, что вас растревожило и так далее. Так вот, критически важно научиться видеть свои ожидания. Я начала замечать свои ожидания не сразу. Сначала я автоматически отдавала ответственность другим людям за свои ожидания. Примерно так. Они должны. Учителя должны определенным образом обращаться с моими детьми. Оказывающие услуги должны определенным образом обращаться со мной. А в отношениях мне были много чего должны мои близкие и партнеры. Еще раз. Ожидание очень быстро становится долгом другого человека по отношению к нам. Почему так? Это массовое явление, свойственное очень многим людям, потому что все они не успевают отделить свои ожидания от других людей и вменяют им долженствование. Так поступали и с нами. Мы много чего были должны и мало на что имели право. Когда удается отделить свои ожидания, выясняется, что мне что-то нужно, а другие люди могут или не могут мне это дать. Например, я жду от учителя внимательного и участливого отношения к своему ребенку. Но один учитель на это способен, а другой — нет. И если я могу отделять свои ожидания, признать их своими, тогда я не реагирую моментально злостью или разочарованием на то, что кто-то из учителей не способен быть таким участливым, как мне надо. Если я не жду, что они мне должны, у меня есть некоторая свобода выбирать. У меня есть ресурс времени и терпения выбирать. Этот выбор, несмотря на ограниченность наших реалий, тем не менее позволяет мне не чувствовать себя жертвой. Я выбираю, в какую школу отдать ребенка, в каком городе, в какой стране, выбирать ли частное образование или домашнее, или онлайн-образование. И вот в таком выборе, подчеркиваю, я не чувствую себя жертвой. Что происходит у большинства? Ожидание, как мы помним, слеплено с должествованием другого. Без разбора, потому что должны все сразу. Потом наступают разочарование, обида, гнев или депрессия. Я чувствую себя жертвой. Потом я могу стать тираном, пытаться влиять, переделывать кого-то. Все потому, что я не признала свои ожидания своими. Нам кажется, что внутренняя работа слишком сложная, чтобы заниматься такой рефлексией. Может быть, нас вдохновят последствия? Не нужно играть роли жертвы и преследователя. Не нужно тратить энергию на разочарование и гнев и бесплодные попытки изменить этот мир. Можно выбирать. И выбор есть даже в довольно ограниченных обстоятельствах. Почему-то не хочется взрослеть. Хочется, чтобы другие люди решали мои проблемы. Я уже 3-й год работаю с психологом. Продвижение есть. Постепенно исцеляюсь настолько, насколько это возможно. Но вот недавно появилось ощущение, что я хожу по замкнутому кругу. Обид на родителей слишком много, и выбираться из них непросто. И все время я скатываюсь в обвинение родителей в том, что сейчас в моей жизни все идет не так, как мне хотелось бы. Не та работа, не то здоровье, не те условия жизни и так далее. Я хожу по замкнутому кругу и не могу избавиться от этой обиды, которая, по ощущениям, камнем висит на шее и не дает двигаться вперед. Ничего не бывает просто так. Если сохраняется сопротивление, если никак не проходит обида и все еще тлеет, разгорается и снова тлеет злость, это не случайность, не распущенность, не лень. Не нужно оценивать чувства. Чувства просто есть. Они сигнализируют о глубинных процессах, которые нужно понять. Когда я была в своей злости на родителей, я тоже оказалась в тупике. Все существующие объяснения мне не помогали. Раздражали призывы к прощению. И тем более раздражали духовные посылы, что родители мне ничего не должны. Внутренне я чувствовала, что нет, должны, но не могла толком объяснить, что именно. В конце концов, плюнула на поиск объяснений и решила: буду злиться, пока злюсь. И уже эта самоприсвоенная легализация помогла мне. Мне стало легче. Когда чувствую, что я опять испытываю обиду на родных, я захожу в ваш женский журнал и читаю статьи подряд. И недавно, после очередного прочтения статей, я поняла одну простую, но такую важную мысль. Я обижаюсь на родных, потому что не хочу взрослеть. Я не хочу быть взрослой. Я хочу побыть ребенком. Хочу побыть маленькой. Эта мысль меня поразила молнией. А ведь так оно и есть. У меня не было детства. Оля, когда ты уже вырастешь? Прекращай, ты уже большая. Прекращай себя вести как маленькая. Эти фразы я слышала, когда мне было 5, 8, 10, 12 лет. Каждый ребенок должен побыть маленьким. Это его незыблемое право. Побыть инфантильным, зависимым, ничего не решающим. Взрослыми должны быть родители. И тогда на них можно опереться, пережить опыт зависимости, чтобы захотеть оторваться от них, повзрослеть, построить свою взрослую жизнь. Если же детства не хватило, то желание строить взрослую жизнь не появится. Напротив, будет одно устойчивое желание — побыть маленьким, ничего не решать, чтобы все отвалили, оставили в покое. Это желание будет ведущим. Такой взрослый человек будет активно искать себе родителя, с кем можно побыть маленьким, и также активно, очень настойчиво будет сопротивляться взрослым поступкам, зарабатывать, решать проблемы, прикладывать усилия для развития и роста. Или же он будет тянуть со сверхусилиями лямку взрослого, мечтая о том, чтобы его кто-то освободил, ибо сам он не может себя освободить. Теперь я понимаю, почему сейчас со мной происходит то, что происходит. Остается только признать факт. Да, меня в некоторой степени лишили детства. Я ведь послушная девочка. Я рано стала взрослой. Решала конфликты между папой и мамой, между мамой и бабушкой. Спасала их, как могла. Я бросила все свои детские силы на то, чтобы стать взрослой. Это грустно. Но понимание этого факта значительно облегчает жизнь. Если вы заметите свое сопротивление взрослению, не ругайте себя. Так выражает себя неудовлетворенная потребность в детстве. Мне нужно было, чтобы мне дали право побыть ребенком. А так как это право не признавали, я злилась. Злость была нескончаемой, пока я сама не осознала, в чем именно была моя нужда. Да, ты имела право побыть ребенком. Очень жаль, что это право не было признано легально. Очень жаль, что твою преждевременную взрослость поощряли и эксплуатировали. Настаивание на взрослении будет травматичным. если не признана неудовлетворенная потребность в детстве, в зависимости, инфантильности. И если процесс горевания об этой утрате не завершен. Я, как психолог, часто вижу со стороны, что человек, который недолюблен, очень жестко к себе относится, и он этого не замечает. При этом ждет, что кто-то его пожалеет и полюбит. Тогда я начинаю атаковать его внутреннего тирана и обращать внимание на то, что он сам к себе жестко относится. Это как слепая зона. Человек этого не видит, не придает этому значения. Тем не менее, работа заключается в том, чтобы человек сам прозрел, увидел, что вся нелюбовь — это то, что он воспроизводит по отношению к себе. И если он меняет отношения с самим собой, то и ожидания от внешнего мира претерпят существенные изменения. Сейчас приведу вам пример, чтобы было понятно, о чем я говорю. Одна женщина написала: «У меня есть глобальное ожидание, связанное с работой. Я жду, чтобы меня сократили или закрыли организацию, чтобы я осталась без работы, и у меня было бы оправдание этому. Потому что просто так уволиться из желания и не имея запасного варианта работы или просто от такового нежелания работать вообще нельзя». Тут же я поглаживаю свою жертву. Меня ценят. Раз не сокращают, значит, буду оставаться. А когда задаю себе вопрос, почему так происходит, я прихожу к выводу, потому что мне не разрешали выбирать себя. Я должна была оберегать маму от волнений, не разочаровывать папу, а мои желания волновали их и разочаровывали. Другими словами, женщина, как ребенок, не может принять важное для себя решение, потому что до сих пор бережет маму и папу. Такие реакции абсурдны только на первый взгляд. Мы все сохраняем привычные реакции, пока они не пересмотрены и не осознаны. Прочитала на днях, что родители хотят, чтобы дети шли их путем, и не хотят, чтобы они мечтали о своем. Родители хотят, чтобы дети мечтали родительскими мечтами и проживали жизни, о которых они мечтали сами. Вот у меня долго было ощущение, что я вся упихана не своими мечтами. Все это происходит в результате недостаточной сепарации, если родители не отсепарировались от своих детей, не поняли, что это их мечты и планы, которые еще не поздно реализовать. Ведь жизнь, пока она живется, она есть, и ничего не поздно. Или можно погоревать, если что-то не получилось. Горевание, кстати, становится для нас очень важным процессом, когда мы сталкиваемся с тем, что упущена какая-то возможность. Или глобально. Детства счастливого не было. С помощью горевания мы проживаем и отпускаем. А когда мы что-то отпускаем, мы перестаем себя подгонять и на детей взваливать непосильные ожидания. Ребенок тогда может спокойно, не волнуя маму, не разочаровывая папу, выстраивать свои планы и выбирать работу по душе. А тут хорошая иллюстрация того, что человек жил не своей жизнью и надеется, что его хотя бы сократят, чтобы получить хоть какое-то оправдание. Зачем нужно горевать? И как отличить горевание от страдания? Очень часто мои читатели и подписчики в соцсетях просят пояснить, что я имею в виду, когда пишу «травмы нужно отгоревать». И еще спрашивают, горевание и страдание — это одно и то же? Нет, это противоположные полюса. Итак, как отличить горевание от страдания? Страдание повторяется. Вы можете бесконечно страдать из-за обиды, особенно если эпизоды, в которых вы себя чувствуете обиженным, повторяются. Вы можете чувствовать обделенность, беззащитность, нехватку чего-либо, например, любви. Вы можете страдать из-за того, что вам не хватает денег, из-за того, что ваш авторитет не признают. Вы чувствуете себя зависимым от того, кто не дает достаточно любви или не признает авторитет. От того, кто не дает денег или не дает заработать. Вам кажется, что ничего нельзя изменить. Это, скорее всего, состояние жертвы. Из него все видится безнадежным. Надежды нет, повлиять ни на что нельзя, страдание продолжается. Горевание — это совершенно другой процесс, хотя внешне чем-то похож на страдание. Горевание заканчивается, но при условии, что вы горюете по-честному. Горевание — это процесс примирения с тем, что случилось. Замечали ли вы, как горько плачут дети, если им не купили игрушку, не разрешили поиграть? Им не хватило времени побыть с родителями. Это горевание. Они интуитивно пытаются примириться с тем, что они потеряли что-то важное или не получат то, что очень сильно хотят. Если детей не одергивают, а поддерживают, признавая их чувства нормальными, они могут погоревать, и их отпускает. Речь, конечно же, не идет о более серьезном ущербе, например, насилии над детьми. Если им позволяют горевать, механизм прощания с мечтой, надеждой закрепляется и помогает им во взрослой жизни. Многие взрослые не умеют горевать. Они спрашивают: «А зачем нужно горевать? Ну, поплачу я, и как мне это поможет? А кто мне возместит мою потерю?» И тем самым они сохраняют страдания, они сохраняют надежду, что им дадут ту любовь, которую они ждут, или уважение, или кто-то значимый, например, родители, признают, что были неправы и нанесли ущерб. Сохраняя подобную надежду, мы сохраняем себя в позиции жертвы и сохраняем страдания. Горевание — это примирение с тем, что случилось, и уже не изменится. Ущерб уже нанесен, и последствия наступили. Это нужно признать. Горевание — это признание того, что реальность не такая, как хотелось бы, что ожидания не совпадают с реальностью, что возможности упущены и назад ничего не вернуть. Горевание — это встреча с реальностью, в которой есть вы с определенным набором ресурсов, и есть окружение, от которого вы зависите. И это окружение, партнер, родитель, ребенок, обладает своими ресурсами, которых вам может быть мало. В том смысле, что вы хотите что-то важное от них получить, а они не могут это важное дать. И вот это признание вызывает чувство горечи, грусти, печали. Вам хочется плакать от этого несоответствия, от того, что вам нужно больше ответственности, зрелости или контакта, а среда, партнер, родитель, вам не дает столько. Иногда нужно горевать о том, что прошло, иногда о том, что происходит прямо сейчас. Так мы примиряемся с тем, что есть. Перестаем фантазировать о том, чего не может быть, и отпускаем тех, кто не соответствует нашим ожиданиям, даже если эти ожидания вполне справедливы. Еще один эпизод прокомментирую. Мне сложно делать самой движение навстречу другим. Я жду, что другой человек будет сам стремиться к общению со мной и делать первые шаги. Это грустно осознавать. Со своими подругами Я так же поступаю. И с мужем так же. Жду и не иду навстречу первое. Также у меня бывает злость на других, если они не ограничивают себя, могут занимать много пространства. А я как будто бы не могу занимать столько пространства. Думаю, это происходит из-за того, что мне нельзя было занимать много пространства в моем детстве. Нужно было быть тихой, заботиться о своих родителях, сидеть в своей комнате. Родители хотели отдыхать. Они выясняли отношения между собой, а им было не до меня. Ну вот еще одна грустная причинно-следственная связь. Пришлось быть тихой в детстве. Возникает ожидание, что кто-то другой будет проявлять инициативу, разрешит быть громкой и шумной. А вот рефлекторная реакция по-прежнему направлена на само подавление и ожидание, что кто-то большой, грандиозный придет и позаботится. Здесь важно понимать для себя. То, что ожидания связаны с травмой, с каким-то дефицитом. И чем больше травма, тем сильнее будут ожидания. Как я уже сказала, ожидания расщепляют пространство. Вы можете, кстати, быть в очень сильной злости. Не просто в депрессивном ожидании, в несчастном, но и очень часто жертва превращается в преследователя. Если кто-то себе позволяет, что она себе не позволяет, она может быть очень даже агрессивной. Мы видим это по баталиям в сетях, когда кто-то кого-то осуждает с очень сильной агрессией. «Ты мне должен», «Они мне должны», зачастую имеет происхождение либо перенос, либо какая-то часть из реальности. Не забывайте, что перенос — это большая часть наших чувств, в которые мы попадаем с другими людьми. Бывает так, что действительно человек что-то вносит, какую-то нарушенную договоренность, и мы реагируем из взрослой позиции, мы защищаем свои границы. Но зачастую к этому может примешиваться детский дефицит, когда вам что-то недодали, а родители нам часто недодавали ответственности за свои нужды, процессы, за свои поступки, и тогда этот костерок из реальности может разгореться до небес. Вы даже не будете осознавать, что, злясь на кого-то, на мужа или ребенка, вы можете злиться на родителей, которые вам что-то недодали. Мне кажется, это масштабная задача наших поколений — научиться отделять травматичный перенос. Потому что другие люди очень часто расплачиваются за те ошибки, которые совершали наши взрослые. Они принимают на себя много ярости за их ошибки. Как я уже сказала, перенос — это такое дело, без рефлексии его невозможно отследить. Вы просто будете уверены, что накосячил другой человек, и вы злитесь на него совершенно обоснованно. Только с рефлексией, только с осознанностью, с установлением всех причинно-следственных связей вы сможете понять, что злитесь на других людей, а сливаете свою злость на случайного прохожего. Задание. Предлагаю вам порефлексировать. Попробуйте отследить свои ожидания, особенно глобальные и масштабные. Ждете ли вы заботы от кого-то, внимания? Должен ли вам кто-то что-то? Особенно обратите внимание на детей, потому что на них мы очень часто проецируем какие-то ожидания, связанные скорее с нами, чем с детьми. Ну и на партнеров тоже, в том числе. И, порефлексировав, запишите себе или поработайте с психологом, с тем, что вы обнаружили. Подведем итог по теме ожиданий. Как вы помните, детские ожидания идут из-за травматичного опыта. Мы что-то недополучили, был какой-то дефицит, и нам нужно его добрать. получить какое-то разрешение, чтобы жить своей жизнью. И тогда мы перекладываем это ожидание на других людей. Это происходит неосознанно. Это и есть перенос, про который я постоянно пишу и говорю. То есть ожидания из детской части направлены на родительскую фигуру. При этом рядом с нами уже не родители, а взрослые люди. Это партнеры, начальники, друзья. Иногда даже на детей проецируют родителей, что якобы ребенок должен меня понять. Это детские ожидания. Соответственно, это и есть перенос. Когда мы ждем от людей, которые нам не родители, они равны нам, что они нам что-то дадут, мы впадаем в детскую позицию. И, соответственно, если мы это не отслеживаем, мы можем испытывать очень сильные чувства, когда не получаем удовлетворения этого детского дефицита. Мы можем очень злиться. Мы можем наказывать, мстить. Особенно легче это делать детям, потому что они от нас зависят. Мы можем изо всех сил пытаться подчинить их этим процессам. Поэтому важно отслеживать эти процессы и ожидания. Мне часто задают вопрос: «Ну что теперь, вообще ничего не ждать от детей или партнеров?» Давайте для начала разберемся, что за природа этих ожиданий. Детских ожиданий в отношениях очень много. Просто так слету вы не сможете это проанализировать. Мне начинают приводить примеры. Я как белка в колесе, у меня двое детей, нет времени рефлексировать. Нет времени, значит, вы обречены на повторение этих сценариев. И кто вам в этом виноват? Мы сами выбираем, какой жизнью жить, искать оправдание или же рефлексировать. Только тогда, через какое-то время, мы сможем отслеживать, какие ожидания детские, а когда вы договорились, и эта договоренность не выполняется. Приведу пару откликов, на которых будет понятнее, о чем я говорю. Я до сих пор жду от мужа, что он будет больше замечать меня, больше предлагать вариантов совместного досуга, инициатив, как сделать нашу жизнь комфортнее. И все это уходит корнями в детство, когда родители мало занимались мной. Мало проводили времени со мной. Я не чувствовала, что мы семья. Сейчас эта нужда дает о себе знать, а муж просто другой. Я знаю, что он меня слышит, что делает усилия, чтобы оставаться в контакте со мной. Но из-за нужды не могу это принять. Нужда как будто бы сильнее. Я хочу требовать, возмущаться, предъявлять претензии, хотя во многом вижу, что они не к мужу, а к родителям. Это, конечно, образец блестящей рефлексии, когда человек все отследил и понял, взял всю ответственность. А это очень важно, чтобы понять, какие процессы идут из травмированной детской части. Если мы это понимаем, это означает, что это наиболее короткий путь снять перенос, закрыть травму и перестать зависеть. Смысл закрытия травмы в том, что мы перестаем зависеть от других людей, как будто бы мы дети. Какой была бы наша жизнь без детских травм и переносов? Однажды одна клиентка рассказала мне, как ее муж восхищался другой женщиной. Ему нравилось, какая она практичная, как быстро находит нужную информацию, нужных людей, быстро решает бытовые проблемы. Женщина слушала и испытывала боль. Она не хотела показывать, что ей больно, но боль с каждым словом становилась все более нестерпимой. На сессии мы выяснили, что срезонировала ее детская травма. Мама часто восхищалась соседской девочкой и ставила ее в пример своей дочери. Ее дочке было ужасно больно, потому что мама и так проявляла мало теплоты, зато много критиковала. Поэтому часто повторяющееся мамино восхищение чужим ребенком было похоже на постоянно возобновляющуюся пытку. Причем девочка пыталась возмущаться, на что мама, неверно истолковывая мотивы дочери, как вредность и враждебность, втолковывала ей, что вот если она будет такой же, как соседская девочка, ее будут больше любить, то есть игнорировала ее попытки достучаться. Итак, муж оказался в этот момент мамой. Женщина, о которой он говорил с восторгом, соседской девочкой. А моя клиентка тоже была в тот момент девочкой, дочкой своей мамы. Так происходит попадание в травму. Достаточно триггеров, и эмоции начинают воспроизводиться, как будто человек попадает в прошлое. Предположим, у моей клиентки не было бы материнской травмы. Как бы она восприняла рассказ мужа? Она бы увидела, что муж восхищается этой женщиной, потому что та обладает ценным для него качеством. Она могла бы разделить это восхищение или не разделять его, но у нее не возникло бы боли и обиды, и она не чувствовала бы себя настолько беспомощной и зависимой. К слову, я описала перенос. На мужа клиентка проецировала свою детскую историю. Вот еще один случай переноса. Замужняя женщина обижается на мужа и на сына за то, что они не уважают ее материнский труд, как ей кажется, не ценят. Она вкладывает гигантские усилия, готовит, стирает, укладывает, водит в школу и обратно. Но ей не хватает признания, ей кажется, что она совершает подвиг, причем каждый день. «От кого на самом деле ты ждешь похвалы?» — спрашиваю я ее на сессии. Женщина начинает рыдать, всхлипывая и размазывая слезы по лицу. Когда она была ребенком, она убирала, мыла и стирала за отцом-алкоголиком и матерью, ищущей свое женское счастье. В их среде считалось, что дети и должны такими быть, помощниками родителям. Но она делала не свою работу, а работу взрослых. И не только не получала похвалы, а даже спасибо не слышала. И вот снова работа. И снова без похвалы. И снова как будто не ценит. В действительности она оказалась взрослее своих родителей, когда нужно было быть ребенком и жить детской жизнью. А ресурсы ушли на то, что не было ее, что было чужим. А теперь, когда нужно быть взрослой, по возрасту и по тем обязательствам, которые она на себя взяла, сил уже не было. «Это перенос», — говорит она. «Я как будто не вижу, с кого я спрашиваю. Я злюсь на родителей, а сливаю свою злость на ребенка и на мужа». «Что было бы?» Не будь у нее детской травмы. У нее было бы достаточно сил выстроить свою семью. У нее были бы крепкие границы, и она знала бы, что пора наполниться ресурсом, если устала. В общем, она не отыгрывала бы свою злость и отчаяние на близких. В общем, не было бы травмы, не было бы переноса. Жаль только, что так много условного наклонения и частицы «бы». Итак, сепарация означает, в том числе, сепарацию своих ожиданий от других людей. Это здорово облегчает контакт. Но главное, это облегчает свою собственную жизнь. Еще Будда говорил, что ожидания, привязка к ним — причина многих человеческих страданий. Для чего нужно работать с детской травмой? Существуют ли где-то здоровые люди, которым посчастливилось родиться в семье, где их любили, поддерживали, обозначали границы ненасильственно и вообще соблюдали баланс между развитием и безопасностью? К слову, что это за баланс? Да это та самая разница между насилием и усилием, когда у ребенка достаточно сил для развития, и то развитие, которое ему предлагают взрослые, не нарушает его психическую целостность. То есть у него достаточно ресурсов, чтобы учиться, осваивать некоторые навыки, в том числе социальные, и ему не приходится балансировать между любовью к себе и принятием со стороны, когда он вынужден предать себя, чтобы быть принятым. Итак, существуют ли такие люди? Есть люди, которые считают, что выросли в хороших условиях. Но действительно ли это так? Нам известно, что психика человека защищается от неприятных переживаний и создает такие защиты, как отрицание, рационализация, идеализация. Мы можем слышать от таких людей, например, что другого пути, кроме насилия, не было. Например, нужно было не обращать внимания на свой страх перед школой или свое сопротивление тренировкам. И это рационализация. Мы можем слышать, что родители были замечательные люди. Даже если по человеку и по его выборам видно, что он расщеплен и, например, контролирует, нависает, требует и преследует тех, кто не соответствует его ожиданиям. Так проявляет себя идеализация. Мы можем столкнуться с тем, что многие люди отрицают свою боль, усталость и события из детства. Так они сохраняют то, что считают своими опорами. Несмотря на то, что это не опоры, а оковы, но даже если детство было счастливым и родители любящими, это совсем не означает, что у них не было своих ограничений, которые они не передали своим детям. У всех есть свои страхи, свои дефициты, которые так или иначе вкладываются в отношения, а дети неосознанно их усваивают. Травма может быть нанесена массовым сознанием, например, массовым обесцениванием чувств или массовым насаждением ролей хороших людей или кого принято считать хорошими. Беда в том, что пока мы не начинаем осознавать свои реакции на внешние события, мы вообще ничего не понимаем про себя и ничего не знаем о себе. Мы не знаем, что мы чувствуем, почему чувствуем, чего боимся и как защищаемся от страха. И все, что мы не знаем в себе, мы не узнаем и в других. Все, что мы не знаем, мы заполняем теми установками, которые впитали в детстве, и теми правилами, которые нам навязали. Сейчас мало кто умеет слышать другого. Мало кто способен не судить и не давать оценку. И такая манера считается нормальной, хотя, по сути, является насилием. Насилие — это попытки поменять себя без понимания себя и попытки поменять другого без понимания другого. Насилие — это игнорирование чувств, нужд и своих, и чужих. В общем, мы живем в мире насилия, который считается нормой, потому что в глубине души многие из нас хотят быть хорошими для своих взрослых из детства. Парадокс? Нет, именно так. Нам страшно сепарироваться от родительских фигур. Страшно признать, что они не такие уж и взрослые и имеют множество ограничений, в том числе мало способны на любовь. Любовь не может возникнуть в атмосфере выживания. Любовь возникает в других условиях. В условиях, когда есть ощущение выбора, когда есть ощущение, что ты управляешь своей жизнью и со многим можешь справиться. У предыдущих поколений страхов было больше, чем любви. Нам страшно отказаться от надежды, что эту любовь можно как-то получить, и мы привязаны к теням из прошлого и не даем себе освободиться. Если мы начинаем верить, что родители не повзрослеют, у нас ничего другого не остается, кроме как жить по своему усмотрению И это не переживание безысходности. Это переживание эйфории, что тебе никто не может запретить или отказать в праве, или твоя хорошесть не зависит от хорошего поведения для кого-то. Когда я работаю с детской травмой своего клиента, я со стороны хорошо вижу страх отказаться от надежды. Также хорошо видно, как много возможностей упускает человек, пока он лелеет свою надежду. Мимо проходят люди, взрослее этих родителей, и обстоятельства, в которых можно было бы испытать себя и повзрослеть, и освободиться от страха, опираясь на доверие новому опыту. И все эти шансы оказываются упущенными из-за бесплодного ожидания. Даже если не было детской травмы, в которой затормозилось взросление, все равно есть ограничения предыдущего поколения, которые оно не преодолело. Кто-то не мог отказаться от роли и свободно выражать себя. Кто-то не отказался от насилия над собой. Кто-то не смог развестись, потому что дети. Это значит, что у нас еще много работы по расширению своих горизонтов, по освоению пространства свободы и творчества, по расчистке авгиевых конюшен, наполненных страхом, насилием и неверием в себя. С одной стороны, взросление связано с тем, что вы перестаете быть ребенком. А с другой, вы понимаете, что вам приходится брать на себя больше ответственности в том, в чем вы раньше эту ответственность не предполагали брать.